Альбина Матрикс. Третий аркан. Серия 22 аркана Матрицы. Инструкция к пониманию себя. Третий аркан — императрица. Третья ступень к самопознанию. Через призму этого аркана раскрываются темы женственности, плодородия, материального изобилия, творчества и гармонии в семье. Императрица учит, что истинное изобилие рождается не из борьбы, а из умения заботиться, творить и доверять жизни. Ваш дом, отношения и дело могут расцвести, если вложить в них душу. Эта книга — третья ступень из 22 к познанию себя через призму арканов и систему «Матрица судьбы». В ней приведены не только расшифровки третьего аркана на позициях у матрицы, но и реальные жизненные примеры для наилучшего понимания аркана и развития навыка чувствования, а не просто запоминания значений. В конце книги вас ждут практики по выводу минусов арканов в плюс. Альбина Матрикс. Матрица судьбы. Третий аркан. Введение. В мире, где каждый из нас стремится понять свою судьбу и найти свое место, система самопознания становится ключом к разгадке тайн, скрытых в глубинах нашей жизни. Эта книга посвящена изучению третьего аркана из 22 в контексте одной из систем по познанию себя — «Матрица судьбы». Это уникальный метод, основанный Натальей Ладини, который позволяет нам увидеть, как различные аспекты нашей жизни переплетаются и влияют друг на друга через призму чисел, зашифрованных в нашей дате рождения. Арканы, как символы и знаки, представляют собой универсальный язык, который говорит с нами на уровне подсознания. Они помогают нам осознать свои внутренние конфликты, желания и страхи, а также открывают двери к новым возможностям и путям. Арканы могут служить инструментом для самопознания и личностного роста, а также могут помочь нам в принятии решений и преодолении жизненных трудностей. Матрица судьбы — это не просто набор чисел и символов, это целая система, в которой каждый элемент имеет свое значение и место. Понимание матрицы позволяет нам увидеть, как наши действия и мысли формируют нашу реальность. Через эту систему мы можем узнать, как арканы взаимодействуют с различными аспектами матрицы, создавая уникальные комбинации, которые отражают нашу индивидуальность и жизненный путь. Метод «Матрица судьбы» опирается на древние знания и современные подходы, сочетая традиционные методы с новыми открытиями в области психологии и духовности. С его помощью можно исследовать, как арканы могут помочь нам не только в личной практике, но и в работе с другими людьми, открывая новые горизонты для понимания и взаимодействия. Меня зовут Альбина Матрикс. Я дипломированный психолог-нумеролог, практикующий эксперт метода самопознания «Матрица судьбы». Идея создания серии книг по 22 арканам родилась после многочисленных вопросов аудитории, учениц, знакомых, как можно научиться понимать значение арканов, а не зубрить, заучивать. Как ты так легко ориентируешься и, самое главное, применяешь значение арканов на бытовом уровне? Секрет не только в моей постоянной практике, но и в личном подходе по изучению арканов. Я считаю, что их в принципе невозможно выучить один раз и на всю жизнь, так как всегда раскрываются какие-то новые грани в рамках новых событий, ситуаций, окружения. Но если человек владеет базовыми знаниями и искренне стремится расти в профессиональном плане, то его развитие должно быть постоянным и не только через получение новых знаний, но и через развитие насмотренности и ассоциативного восприятия. Пропуская свою жизнь и цепочку событий, ощущений, мыслей, действий в течение дня через призму значения арканов, можно очень быстро и, самое главное, легко освоить их на уровне чувствования, а не знания расшифровок. В серии книг по 22 арканам я буду приводить не только расшифровки значений арканов по возможным позициям в матрице, но и как они могут проявляться в жизни. Эти книги могут стать вашими настольными шпаргалками. Берите эти знания за основу. Развивайте насмотренность и ассоциативность, дополняйте своими наблюдениями и получите глубокий, готовый рабочий инструмент по самопознанию. я приглашаю вас в увлекательное путешествие по миру арканов и матрицы судьбы. Откройте для себя новые горизонты самопознания и научитесь использовать арканы как мощный инструмент для создания своей реальности. Пусть эта книга станет вашим проводником в мир, где каждый аркан — это не просто символ, а ключ к пониманию себя и своей судьбы. Сказка о третьем аркане. Давным-давно в волшебной стране, где река текла серебром, а деревья шептали мудрость веков, стоял великий замок. В нем правила императрица, прекрасная и мудрая владычица, чье сердце было наполнено любовью, а руки создавали жизнь. Ее королевство было цветущим садом. Здесь росли розы, знавшие язык ветра, яблони, чьи плоды дарили вдохновение, и травы, исцеляющие любую печаль. Но однажды на землю опустилась тень равнодушия. Люди стали забывать, откуда берется их счастье. Они перестали ухаживать за садом, думая, что он вечен сам по себе. Императрица грустила, видя, как ее королевство увядает. Тогда она надела простое платье и отправилась в народ под видом странницы. «Почему ваш сад засох?» — спросила она у крестьян. «Нам некогда», — отвечали те. «Мы ищем богатство и славу, а цветы сами вырастут». Но цветы не росли. Тогда императрица взяла лопату и начала копать землю, сажать семена, поливать их. Люди смотрели на нее с насмешкой. «Ты тратишь время на ерунду». «Нет», — улыбалась она, — «я трачу время на жизнь». Прошли дни, и семена дали ростки. Люди, увидев это, задумались. Один за другим они стали приходить в сад, чтобы помочь. И чем больше они вкладывали душу, тем пышнее расцветали деревья, тем слаще становились плоды. Императрица сняла плащ странницы и сказала: «Богатство не в золоте, а в том, что вы создаете своими руками. Любовь не в словах, а в заботе. А власть не в приказах, а в мудрости, которая дает жизнь». С тех пор королевство вновь зацвело, а люди поняли — истинная сила в созидании, а настоящее счастье — в умении дарить жизнь. Третий аркан императрицы учит нас, что все, во что мы вкладываем душу, расцветает, будь то любовь, творчество или дело жизни. Если ты даришь миру тепло, мир ответит тебе изобилием.